В маленькой комнате было жарко и душно, пахло мускусом и снадобьями. Стрега красила черные волосы в соломенный цвет смесью из апельсиновой корки, виноградного сока, пепла и чего-то еще. Она принесла белого вина. Вазари присмотрелся к нему подозрительно, но вино было обыкновенное, без детских пупков, и не дурное, только теплое. Он был очень доволен этим первым вечером в Риме. Под утро Стрега заплетающимся языком объясняла ему, что недавно летала на крыльях в Париж и очень боится, как бы ее не сожгли. Вазари, засыпая, лениво и невнятно спрашивал ее, хорошо ли она слетала и свежо ли было в воздухе на большой высоте. Утром колдунья накормила его жареной лосятиной. Он сказал ей, что давно так вкусно не завтракал. Стрега посмотрела на него, широко раскрыв изумленные глаза, точно он говорил необыкновенные волшебные слова. От платы она отказалась, сказав совершенно искренне, что любит его, и взяла только за вино и завтрак. Но за вино и завтрак посчитала столько, что в обиде не осталось. Это тоже позабавило Вазари. Он незаметно сунул в ящичек дукат. На прощание она заставила его обещать, что завтра он к ней вернется, и срезала прядь его волос на память. Вазари знал, что она прокипятит волосы в масле и будет продавать как любовное снадобье. Но он ничего против этого не имел. Всем надо жить и Стреги. Сирокко еще усилился за ночь. Вазари быстро шел по узкой улице, зажмурив глаза и сжав губы. Он думал, что эта женщина необыкновенно мила, и что он чуть только не влюбился в ведьму. Ему было и смешно, и совестно. Вот что такое оказалось жить по-своему. Конечно, было бы гораздо лучше сделать визит Микеланджело или осмотреть свои давние работы, но ни Микеланджело, ни фрески не уйдут. Опять ему пришли в голову мысли, что в любви и в творчестве есть общее. Хозяин постоялого двора с одобрительной улыбкой встретил его у ворот. Вазари смущенно улыбнулся и снова заказал прохладную ванну. Солнце палило, дышать при этом ветре было трудно и больно.